Взаимно, гость пожал ей руку. Представляться, впрочем, не вижу необходимости, думаю, вы обо мне уже и так немало знаете. Чужак ехидно покосился на сидевшую справа от него Тенру, которая чуть пожала плечами и наигранно смущенно отвела взгляд на пару секунд, прежде чем расплыться в привычной улыбке. Не заметив малейшего недовольства по этому поводу, Сильви мысленно расслабилась. «Ну, раз вам известна степень моего интереса, то, думаю, вы не удивитесь моему желанию». Начало было эльфийка, однако, заметив скептически приподнятую бровь вампира, на мгновение прикрыла глаза и усмехнулась. «Прошу прощения, кажется, общение с представителями главной ветви наложило свой отпечаток. Мы же можем перейти на «ты», мист». «Конечно». Гость беззаботно пожал плечами и решительно перешел к делу. «И, дай угадаю, ты хочешь знать, о чем я договорился с советом?» «Да, возможно, они незаметны для большинства, но, проявив чуток внимательности, можно заметить некоторые, начавшиеся после вашего разговора со старейшинами, процессы. А ты, значит, внимательность проявила?» Возникает только вопрос «зачем?» Вампир ненадолго задумался, после чего вновь спросил прямо, даже грубо. «Так что тебе от меня надо? Какая у тебя глобальная цель? И, главное, что ты можешь предложить взамен?» Услышав подобную постановку вопроса, Сильви не смогла удержаться от ухмылки. Да уж, если чужак так же говорил и со старейшинами, она могла только представить, какое веселье происходило на совете. Впрочем, до нее внезапно дошло, что если уж старейшины носятся с ним как с дитем богини, даже несмотря на подобные манеры, для этого определенно есть повод. Отбросив лишние мысли, Сильви предпочла честно ответить. «Это может показаться тебе странным, но у меня нет никаких глобальных целей. Цель одна, и она, наоборот, скорее личная. Мне всего лишь нужен мой сын». «Ну ладно, вампира, кажется, ее просьба совсем не удивила. Тогда дай мне время до завтра на превращение и встречай уже без этих кусков ткани. Уверен, у нас все получится и через 9 или сколько там у эльфам надо, месяцев ты получишь своего сына». 10, а не 9, машинально поправила его Сильви, прежде чем до нее дошел смысл. «Стой, что? Ты забыла добавить слово обратно вот что», вампир усмехнулся, явно наслаждаясь вытянувшимися лицами обеих эльфиек. Танра в очередной раз, а Сильви в первый, отметили для себя странное чувство юмора чужака, ибо, как я предполагаю, тебе нужен не новый сын, а уже существующий, только где-то потерявшийся. Не потерявшийся, эльфийка успокоилась и посерьезнела, а захваченный и проданный в рабство. Когда? Около 12 лет назад. Люди в тот период особо лютовали, воспоминания нахлынули на эльфийку и полились из ее уст горным потоком. Была уже третья атака за год, я привела почти 1500 воинов и в один момент мы оказались на передовой. Мы уже пробились сквозь пехоту и почти добрались до лучников, когда к нам во фланг неожиданно врезалась кавалерия, разделив наш отряд на две части. Большая часть со мной во главе сумела отступить назад, а вот меньшая под командованием Сануриля оказалась захвачена. Мы были вынуждены отойти под защиту леса, но я запомнила лица тех, кто сковывал моих товарищей и сына цепями. Ночью мы устроили вылазку, глаза эльфийки прищурились, будто она вновь оказалась на ночном поле боя. Люди совсем не ждали, что мы выйдем так далеко из леса. Нам удалось разбить остатки пехоты, пока рыцари только-только просыпались и седлали коней. Мы даже освободили часть пленных, но Сануриля среди них уже не было. Тогда я отыскала тех, чьи лица запомнила, и выяснила, что караван с частью пленных ушел еще днем, сразу после боя, в город Рин. Ринкослав, ага, куда, в общем-то, уходят все караваны, ибо это, во-первых, столица, а во-вторых, самый крупный рынок невольников. Оттуда его могли продать в какую угодно сторону, хоть обратно в приграничные города, те, которые уничтожили диким огнем, закончил за нее вампир. Он жив, безапелляционно заявила Сильви, поняв, к чему он клонит. Пусть даже она сама в минуты слабости сомневалась в этом, перед чужаком своих сомнений она показывать не могла. Доказательства. Гость приподнял бровь. Мысленно приготовившись к его реакции, эльфийка постаралась говорить как можно тверже. У меня нет прямых доказательств. Но он был молодым сильным эльфом, которого было бы глупо убивать, и достаточно умным, чтобы не подставиться самому. И я чувствую, что он жив. Просто чувствую. Не магией, а просто так. Переспросил вампир. Да, коротко ответила эльфийка, стараясь не отводить глаза. К ее удивлению, ожидаемого смеха или фырканья так и не последовало. Ну, ладно. Если за веру в свои чувства ты готова платить, я не против поискать его дополнительно. Ты и правда этим займешься? Серьезно спросила Сильви, гадая, почему чужак так быстро согласился на столь сложное задание. Гость усмехнулся в ответ. Займусь, почему нет, пожал плечами вампир. По факту, одним из пунктов моего договора со старейшинами было вызволение из рабства как можно большего числа эльфов. Всех, конечно, вряд ли получится, но если твой сын жив, я постараюсь обеспечить ему билет домой. При условии, конечно, что ты готова платить. Что тебе нужно? Приготовилась внимательно слушать эльфийка. Благодаря системе Эдливии, пунктов у нее накопилось немало, ведь по факту она была предводителем тысяч эльфов, решивших стать истинными детьми и заботилась о них. И она готова была отдать все эти пункты за какой-либо дорогостоящий артефакт. Именно артефактами эльфы славились среди людей того же Ардентакса, так что она ожидала соответствующий запрос. Однако вампир ее удивил. В принципе ничего особого, в будущем мне нужно будет золото из общей сокровищницы, которое ты сможешь выкупить за пункты, не превышая лимит, и продукты. А на ближайшее время я бы не отказался от отряда, допустим, в 500 голов. Воины должны быть хорошо обучены и привычны загонять дичь. Гость недвусмысленно покосился на сидевшую справа от него эльфийку. Сильви удивленно переглянулась со своей помощницей. Я не против, скажем, трехмесячного похода, чуть погодя спокойно произнесла Танра. И не думаю, что кто-то из моих ребят будет против. Сануриля знали очень многие, да и к охоте все привычны. Тогда решено, вампир дружески похлопал эльфийку по плечу и повернулся к Сильви. Осталось только разобраться с деталями и запечатлеть договор на бумаге. Когда с договором было покончено, Сильви проводила обоих гостей на выход и проследила через окно за спиной вампира, разговор с которым прошел совершенно не так, как она ожидала. И тем не менее, он прошел хорошо, эльфийка даже не предполагала, что они так быстро договорятся. Собирая со стола записи, она зацепилась взглядом за амулет. Артефакт, на который у нее ушло 5 лет упорного труда, теперь вызывал совсем иные чувства. Потеряв в весе с единственного шанса на спасение сына до дорогостоящего изобретения, которое при случае можно было продать. А еще, прислушавшись к себе, эльфийка с удивлением поняла, что у нее пропало чувство того, что она делает недостаточно. Вампиру она заплатила практически всем, что скопила за последние лет, наверное, 50, и была уверена, что уж существо с такими способностями ее сына найдет. А если не найдет даже оно, то, по крайней мере, она будет знать, что стоит провести прощальный ритуал. Из дома Сильвилимель вампир вышел бодрой походкой и с привычной улыбкой на устах. Впрочем, уже по пути домой он сменил улыбку на ухмылку, заставив Танру гадать, о чем же он думает. Заметив ее взгляд, мист поинтересовался, почему она так его рассматривает. «С чего это ты такой веселый?» Не стала скрывать интерес эльфийка. «Обычно ты как-то поспокойнее улыбаешься. Да просто забавно вышло. Думал, что на этой встрече обсуждаться будут совсем другие темы. Например, интриги против власти и шпионаж. Думал, что Сильви наверняка стремится пробиться повыше, допустим, чтобы прославить своих истинных детей и все такое. И мне придется решать, с кем же лучше сотрудничать, с ней или советом, делать сложный выбор на основе тысяч переменных. А тут личная трагедия и просьба о помощи, простая и житейская для ваших мест история, ребенка в рабство угнали. Когда я сказал, что помогу, ей даже перестал быть интересен результат наших с советом договоренностей. Как-то даже мелко. С другой стороны, впрочем, можно сказать, что вся жизнь состоит из череды мелких историй, так что ладно, закончил на философской ноте вампир. Так вот оно что. Ну, тут ты перегнул, как бы совет не раздражал меня или Сильви, никому бы из нас даже в голову не пришло плести против него какие-то интриги, он же выборный. В том смысле, что абсолютное большинство эльфов он устраивает, видел их реакцию на празднование. Видел. Просто по привычке попытался применить к эльфам людские категории, развел руками вампир. Кстати, ты не против, что я вас так реквизировал? А то вы там долго переглядывались между собой. Да нет, Мы просто удивились, если уж люди у эльфов что и покупают, так это артефакты. Впрочем, не то чтобы у них была возможность заказать себе небольшую армию. Ты один из немногих, кто владеет такой привилегией, фыркнула Танра. Я, правда, не совсем понимаю, зачем тебе отряд воинов, когда у тебя есть ты сам, но ладно. К тому же, это практически уникальная возможность посмотреть южные земли. Ну, а то, что придется орков погонять, так не думаю, что они опаснее мантикоры будут. Не будут, пообещал вампир, мысленно уже покинувший эльфийскую столицу и витавший около той разрушенной. Губы вампира при этом расплылись в ухмылке, заставляя Танру вновь гадать, что же происходит у него в голове. В эльфийской столице отряд пробыл еще целую неделю. Команда отдыхала, наслаждалась прогулками в компании всезнающей Танры, и даже успешно посетила лавки и бордель, после того, как вампир одолжил им свой новенький браслет, куда были начислены пункты за каждого спасенного им эльфа. Много пунктов. Так что абсолютно все обзавелись эльфийскими нарядами разнообразных фасонов и эльфийскими же артефактами. Даже Джумера по наводке Альвиры прикупила себе несколько браслетов с ручной активацией и, уже самостоятельно, яркую фиолетовую хламиду с красными и синими разводами из какой-то очень мягкой ткани, которая, по словам Химеры, будто гладила ей шерсть. Дворф, когда в первый раз увидел это одеяние, попытался было уверенно заявить про цеховой брак, но был вовремя остановлен Мирией, так что Химера покупкой осталась довольна. Единственным, кто не участвовал в этом празднике жизни, был сам вампир. После того, как на сцене он продемонстрировал чудесное исцеление Хилариэль, в совет пришли десятки запросов от пострадавших на войне и в рабстве эльфов, просящих повторения чуда уже для них. Старейшины же, подкрепив просьбы дополнительной материальной компенсацией, передали их вампиру. И, хоть заказов было не так уж много, всего 4,5 десятка, все-таки у эльфов и без того все было достаточно неплохо с медициной. Их выполнение заняло почти 3 дня чистого времени, так как расходовать ресурс кольца вампир на этот раз отказался. Вместо этого он отращивал копии конечностей и пришивал их почти что вручную, если считать кровавые потоки продолжением рук. Конечно, закрепляя работу простенькими рунами и передавая пациентов эльфийским лекарям. Со шрамами те и сами прекрасно справлялись. Желающих повозмущаться по поводу того, что на сцене чудо выглядело как-то побыстрее и попроще, к счастью, не нашлось. Эльфы были искренне благодарны чудотворцу. Некоторые так его и называли. Кажется, после речей Валиля и спасенным им эльфов, выписанных из лечебницы, а также увиденного на сцене, множество эльфов прониклось к вампиру немалой симпатией. Еще столько же времени заняла подготовка к отъезду. Уже на второй день после ее начала никто даже не удивлялся, когда над улицами столицы проплывали кровавые платформы с продуктами, оружием, драгоценными металлами или даже эльфами, которые привыкали к полету, попутно любуясь видами своей столицы с высоты. Удивляли всех разве что странного вида двери, которые вампиру приходилось иногда перекладывать и которые выбивались из общего антуража, но той же Этридиэль вампир продемонстрировал их свойства, а остальным оставалось просто привыкнуть. Последняя ночь перед отъездом у вампира все же оказалась свободной, так что он тоже успел посетить и лавки, и музеи, и академии, и бордель, по выходу из которого пробормотал ехидное. Ну надо же, настоящие эльфийки. Однако перемещаться между этими точками вампир предпочитал на сверхскорости, поэтому и делал это в гордом одиночестве. Что, впрочем, его ни капли не смущало. Утром же восьмого дня настало время прощаний, как со столицей, так и с двумя членами отряда, что, впрочем, не стало ни для кого неожиданностью. Ладгер и Хилариэль после встречи не отходили друг от друга ни на шаг, вместе благодарили вампира за исцеление эльфийки, вместе ходили по столице, слушая Танру, вместе спали, вместе ели, в общем, ни у кого даже мысли не возникало, что охотник может вновь оставить свою эльфийку и отправиться назад, чтобы, что, сидеть снова в подземном убежище в одиночестве, в надежде спасти еще несколько беглых рабов. Даже в этом уже не было нужды, о планах вампира по спасению эльфов знали все, пусть он и отложил их на пару месяцев. Так что, прощались с ним, так сказать, на доброй ноте, оставляя в объятиях любимой и среди толпы старых знакомых. И, конечно же, в столице оставалась Эфириэль, с желанием вернуться домой которой, По сути, и начался этот поход к эльфам. Здесь не обошлось без рыданий, эльфийских, понятное дело, и даже ехидной фразе вампира о том, что они снова встретятся еще до того, как она успеет соскучиться, эльфийка поверила не сразу. И даже поверив, все равно прощалась так, будто видит всех в последний раз. Очень уважительным поклоном благодарила вампира, обнималась с Мирией, Альвирой и Джумирой, вежливо расшаркивалась с остальными. Халфринг наблюдал за этой сценой приблизительно так же, как и вампир, с умеренным интересом и немым вопросом, когда все это закончится. Волкодав оставался в столице вместе с хозяйкой. Впрочем, попрощавшись с двумя, отряд приветствовал почти 800. Сотня отборных воинов, 150 высокоранговых магов, 20 дриад и 3 дриэль с братом от совета старейшин, а также 500 воинов во главе с Танрой от Сильви, последних, впрочем, еще предстояло забрать с места их стоянки. Для того, чтобы уместить эту армию и провизию к ней, вампиру пришлось даже дополнительно просить требовать кровь с окружающих столицу ферм, благо совет к этому отнесся с полнейшим пониманием, не эльфийскую же кровь потребовал, и то хорошо. Узнав о такой армаде, дворф, вытаращив глаза, поинтересовался, какое государство вампир решил себе захватить. Уровень эльфийских магов его порядком впечатлил, никого слабее мастера он там не увидел, а с десяток, включая близнецов, были архимагами посильнее его. Понимание к дворфу пришло только когда вампир напомнил о громадной армии орков. Напоминание оказалось пробуждающим и для Дифуса, которого такое количество приключений и новых впечатлений даже заставили на время забыть о своей первоначальной цели. Впрочем, огонь в его глазах загорелся такой же, как и тот, что вампир видел в подгорной деревне, так что пунктик на орках у юноши явно оставался в силе. Остальные отреагировали вполне спокойно, ибо были уверены, что в мясорубку вампир их явно не пошлет. Да и, собственно, само наличие вампира уже придавало уверенности в исходе войны. Погрузив, наконец, всех на борт и сделав круг почета над столицей, махая провожающим, вампир направил платформы в сторону королевства Фалиет, где сейчас разведчики с широко раскрытыми глазами докладывали Дамархальду о численности первых отрядов зеленомордых. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Итак, поскольку я планирую после окончания книги править различные мелочи, хотелось бы воспользоваться столь прекрасной возможностью интернета и получить фидбэк. Если вы в процессе чтения замечали какие-то мелкие ошибки и ляпы, буду рад, если вы о них отпишетесь. А кроме того, хотелось бы знать, как по итогу НГО количества глав вы видите личности, характеры следующих персонажей: Мист, Мирия, Альвира, Котор, Хаттер, Дифус, Эфириэль, Танра. Глава 49. Перед битвой. По широкой, хорошо утоптанной лесной тропе шествовала вереница орков, ведя рядом с собой целое стадо копытных животных. Внезапно идущий во главе орк прислушался к чему-то, сделал остальным знак остановиться и положил руку на добротный топор. Пару секунд спустя из леса на тропинку выбралась еще одна группа орков, похожая по составу на первую. Увидев предводителя второй группы, орк отложил топор и расслабленно шагнул ему навстречу. «Хо, и ты тут-то, голбаш, мы ж сезонов 5 не виделись, думал, тебя там какая серпента или уходер пожрали. Гы-гы-гы». Орк со всей дури хлопнул давнего знакомого по спине. От звука громкого хлопка несколько степных сарлагов и горных кабасов шарахнулись назад, но сам голбаш даже не скривился. Сквозь толстую шкуру орк едва почувствовал этот удар. Он ответил товарищу таким же хлопком и зашагал рядом с ним. «Грязью бы тебе говорильню набить, мурак, или подумалке разок стукнуть, чтобы не было в ней таких мыслей. Живой я есть, живым и буду, ха. Просто что толку было с тобой по одной дороге стадо водить? Животина потом полуголодной плелась, а я в зиму мясо хочу жрать, а не кости. Так вот оно чего. Нет, ну, так-то оно правильно, что сказать. Ра-ра-ра, молнию тебе взад, а ну пинка дай всем отстающим. Ща бы еще потерять пару голов, когда дымы от лагеря уже видны». Отдав приказ жене, которая, в свою очередь, быстро передала его остальным кочевникам племени, орк вновь повернулся к товарищу. «И что, ты все стадо-таки привел?» «Конечно, приказ же был. Веди всю животину, какую имеешь, а не то в голодный час сам в чане окажешься, куда уж тут яснее. Не, ну, может, десятка-два по дороге и потерялась, сам знаешь, всякое бывает. Голбаш хитро покосился на своего знакомого. Тот, понимающе заржал. И то верно, брат, и то верно. Дорога дальняя, тяжелая, у меня вон тоже пару десятков нехватки, но кто ж их там среди сотни заметит, а? Оба орка усмехнулись, довольные своей запасливостью. Впрочем, вскоре усмешки им пришлось оставить, иначе шаман, встречавший их на входе в лагерь, мог чего и заподозрить. Отправив большую часть животных в специально сделанные загоны, орки быстро обустроили рядом два лагеря. Раздав задания членам своих племен, они решили прогуляться по лагерю, даже не пытаясь сосчитать собратьев, тех было невероятно много. «Слушай, а думаешь, правду болтают насчет лошадей-то? Что, мол, у людей их немерено?» Мурак заговорщицки покосился на своего товарища, когда мимо них пронесся один из гончих. «Правду», — важно ответил тот. «Мне дед рассказывал, что, когда они сюда приплыли, люди на одних лошадях и ездили, ходить совсем ленились. Но в процессе битья людишек лошади тоже того, а даже если и не того, все равно в чан отправлялись, тогда народ с голодухи скакать на них не пробовал. Это потом уже до предков дошло, что животина ценная, но поздно было, а разводить их сложно оказалось. Это, вон, глиганы только и делают, что землю пятаками роют да плодятся десятками, а лошади, не, по одной раз в год, и то, коли духи предков благословят. Так значит, и у нас есть шансы таким чудом обзавестись». Мурак мечтательно потирал руки, представляя себя верхом на коне. Хотя стена это их, конечно, та еще заноза в заднице, хрен пойми как через нее перебраться. Шансы есть, и даже не маленькие. Голбаш успокаивающе похлопал товарища по плечу. Главное, в первый ряд не соваться. Пусть вон, береговые отдуваются, у нас, кочевников, и так тягости в жизни хватает, а они на одном месте сидят, да рыбех своих пожирают. А насчет стены уже все за нас подумали, вон, гляди, орк указал на огромное кострище вдалеке. Вокруг него сидели синекожие гиганты, довольно жевавшие насаженных на гигантские вертела сарлагов, тролли. Ох ты ж, вот это да! Мурак с уважением оглядел гигантские туши их союзников. Такие и лбами стену разнесут. А то, орки довольно оскалились. Оба мысленно уже участвовали в дележке добра, которое будет добыто с земли людей. Оба верили, что победа будет легкой. Халбар, пересчитав приведенную скотину, недовольно сплюнул. Очередные два олуха решили, что они смогут всех перехитрить и привели почти на четверть меньше. Будто бы он не знает, сколько в стаде обычно голов, хоть Халбар сейчас и был столичным советником, вырос-то он в местах, где кочевники ходили регулярно, а со счетом у него с детства было хорошо. Шаман мстительно выцарапал отметки на деревянной табличке, теперь при дележке добычи умники пусть даже не рассчитывают на первые ряды, и, кивнув сменщику, отправился отдыхать. Все шаманы и ученики, общим количеством почти в 30 тысяч, разместились в отдельном лагере, чуть в стороне от основного. По сути, в нем собрался весь цвет рачьей нации, на войну призвали абсолютно всех, кто владел магией, за исключением, разве что, совсем уж детей. Теперь же шаманы делились на отряды, отрабатывали совместную поддержку щитов и просто общались, заводя какие-никакие, но связи. Еда у них была получше, чем в основном лагере, но что больше всего нравилось Халбару, так это тишина. Для концентрации и тренировок нужна была тишина, которую сами шаманы не нарушали, а Атара из соседнего лагеря защищала обратная глушилка. В отличие от недотеп кочевников, шаман прекрасно осознавал, от кого будет зависеть исход боя. Уж точно не от рядовых бойцов, и даже не от троллей, а от них, владельцев магии. Именно им придется пробивать защиту стены и одновременно защищать всех от атак магов противника. Ну как, всех. Всех защитить не получится при всем желании, потери обязательно будут. Но Халбара это не особенно волновало, потери были даже в мирное время, так чего уж ждать от войны. Однако Халбар был уверен, что они с этим справятся. Шутка ли, 30 тысяч шаманов, да они одни могут по численности сравняться с армией противника, насколько он помнил, лет эдак 60 назад крупным карательным отрядом у людей считалось что-то около 5 сотен всадников. Орк с удовольствием представил, какую добычу можно будет получить с людей. Еду, новые земли, золото и другие металлы, артефакты. Да, самым интересным для шамана были артефакты. За свои 90 лет он не раз сталкивался с магами людей и давно понял, что один на один человек зачастую оказывается сильнее. И даже воин, обвешанный артефактами, мог убить шамана. Представив, как он будет собирать после боя незаметные побрякушки, пропущенные по незнанию идиотами вроде тех двоих, Халбар мечтательно улыбнулся. Наблюдатели передали, что на горизонте появились какие-то гиганты. Идут с востока. Думаю, это Гаркос и его тролли все-таки решились к нам присоединиться. Что делаем, вождь? В немного кривоватый шатер заглянула голова Арчихи. Лицо Макиги покрывали многочисленные шрамы, а нижние клыки были украшены золотыми кольцами. Одна из немногих женщин племени, у которой проявились магические способности, она быстро удостоилась вначале титула шамана, а затем и гончий, и теперь часто была рядом с вождем. Быстро что-то обдумав, визир отдал приказ: «Выйди им навстречу и прими со всеми почестями. Выдели им место и достаточно еды, чтобы они с него не сходили, и, главное, посели их подальше от Каркоза, и на поля боя лучше будет их выпускать по отдельности». «Поняла», — прогнусавила Арчиха и отправилась выполнять приказ, с разворота едва не столкнувшись с Тунгаем. По-свойски задев его плечом, она ухмыльнулась и пошла дальше. «Ох и громадная же у меня тетка», — пробормотал орк. Сам Тунгай тоже был далеко не маленьким, выше 2 метров ростом и широк в плечах, однако на фоне Макиги он как-то терялся. Вспомнив, зачем явился, орк отрапортовал: «Вождь, скимрюки во главе с их генералом обустроены, я выбрал для них место около лагеря шаманов. Генерал также просил с вами встречи, сказал, нужно обсудить вопросы боевых связок во время использования заклинаний. Можешь передать, а впрочем, я и сам к нему вскоре направлюсь, все равно хотел осмотреть лагерь. Ты же можешь быть свободен, Тунгай». Поклонившись, молодой орк покинул шатер. Устало потерев переносицу, визир поднялся с деревянного подобия трона и размял мышцы. Подготовка всегда выматывала его гораздо сильнее, чем само сражение. Управляться с собравшейся около озера армией было крайне сложно. Даже при том, что племена сюда приходили под командованием шаманов и вождей, с которыми и решались все вопросы, в конечном итоге количество последних тоже стало исчисляться тысячами. Кого куда поселить, кому сколько продовольствия выделить, кого послать на строительство лестниц и щитов, а кому дать возможность отдохнуть. Даже позволив решать эти вопросы своим гончим советникам, визир все еще должен был их утверждать или корректировать. Головная боль теперь сопровождала орка почти круглосуточно, изнуряла его, и, вероятно, единственным плюсом этого было то, что по ночам ему больше не снились кошмары, он спал как убитый. Закончив разминаться, орк прихватил свои регалии, корону и посох, и вышел наружу. Сконцентрировавшись, он поднялся на 100 метров в воздух и осмотрелся. Даже в вечернее время оба берега совсем не маленького озера и весь лес вокруг него были отлично видны, их освещали тысячи, десятки тысяч костров, и у каждого из костров сидели по несколько десятков его собратьев. Если верить подсчетам его гончих, в конечном итоге здесь собралось почти 250 тысяч воинов. И это еще не вся армия. По словам тех же гончих, около мыса Пилера ожидали указов еще 50 тысяч, в основном из береговых племен, которые прибыли туда на своих флотилиях. 300 тысяч – это огромная, да что там, просто гигантская армия. Впрочем, визир прекрасно знал, что многие из здесь собравшихся не вернутся домой. Может, падет четверть, а может, даже треть, потери в любом случае будут велики. Однако за последние дни орк понял, что они необходимы, ибо эту войну им нужно выиграть. И дело уже даже не в отмщении за спаленное поселение или общей ненависти к людям. За последние 10 лет визир не раз слышал новости о том, что какое-то из племен постиг голод, однако, к своему теперешнему стыду, он почти не занимался этим вопросом. Стало меньше дичи или рыбы, так смените место обитания, как это делают кочевые племена, территорий много и хватит всем. Однако, глядя на собравшуюся армию, ныне визир понимал, уже не хватит. Перед сбором армии он принял решение не призывать на битву собратьев, которые еще не прожили свои 18 зим. Мог, но не стал, посчитал, что молодняк только без толку поляжет под той самой стеной. Рассчитывал он при этом собрать не больше 180 тысяч. Явилось же почти в два раза больше. И внезапно, до визера дошло, насколько же увеличилось количество его собратьев за время жизни на этих новых, гораздо менее опасных и более сытных землях. Дошло и то, что если все продолжится в таком же темпе, еще через десяток лет голод станет повсеместным и начнутся войны племен. Обдумав сложившуюся ситуацию, визер понял, что избежать этого расклада можно будет только в одном случае, если владение орков внезапно пополнится новыми территориями. После чего посмотрел и на войну, и на возможные потери уже совсем с иной стороны. Впрочем, говорить о своих выводах он не стал никому, даже гончим. Зачем, если они и так собирались побеждать? Тролль язычно рыгнул и отбросил в сторону трехметровую деревяшку, с которой секунду назад доел последние куски тушки сарлага, уже второго за сегодня. Наконец-то живот полный. Хорошо. И даже спать не хочется. Конечно, хорошо. Я ж говорил, что нам жрачку обещали. А вы еще идти не хотели, болваны. Каркос, который даже среди троллей был великаном, лениво хлопнул подчиненного по плечу. И это еще не все. Главный зеленый обещал нас каждый день кормить, а потом дать красивых вещей. Всем. Поинтересовался третий тролль, развалившийся на земле. Ага, но мне больше остальных. Не преминул похвастаться Каркос. Несколько его собратьев завистливо выдохнули. Опять тебе больше достанется. Давай делить по-честному. Не выдержал один из молодых. Еще несколько одобрительно загудели, но говорить ничего не стали. Каркос нахмурился. Нет, я, король, мне, всегда больше. Он гулко стукнул себя по груди и притянул поближе громадную дубину, которую с легкостью поднял и сунул в морду говорливого. А ты, молчи, иначе, во. Ладно, ладно, ты, король. Пошел на попятную молодой тролль. В расстроенных чувствах он доел своего глигана и тоже бросил куда-то за спину трехметровый шампур. Внезапно с той стороны раздался поток ругани. Обернувшись, тролли увидели, что бревно застыло в воздухе, поддерживаемой магией гориллообразного скимрюка в кожаной броне и широкой мантии, едва не оказавшегося случайной жертвой. Отбросив бревно подальше, он недовольно уставился на гигантов. И кто это сделал? Скимрюк раздраженно обвел троллей взглядом, явно не слишком-то их опасаясь. Поаккуратней можно, вы тут не одни сидите. О, ты глянь, мелкий, Каркос, а это кто? Не сумев самостоятельно определить природу говорившего, тролль недоуменно повернулся к главарю. Неправильный, медведь. Ты что, дурак? Какой еще медведь? Это этот, как его, уходер, только рук многовато. Король троллей важно задрал нос. А, так, может, просто лишнее нужно оторвать. Молодой тролль потянулся было к гостю, но тут же дернулся назад. Над всеми шестью руками скимрюка появились небольшие, но весьма яркие огненные шары. Я не медведь и уж точно не уходер. И отрывать мне ничего не надо. Оценив умственные способности собеседников, скимрюк решил закончить беседу поскорее. Меня зовут Прават Яр, и я всего лишь прошу не швыряться во все стороны такими вот бревнами. А то ведь будет неприятно, если я, к примеру, тоже начну швыряться этим. Опасливо поглядев на огненные шары, которые еще и увеличились в размерах, молодой тролль пообещал больше так не делать. Получив уже второй выговор за вечер, он пробормотал что-то нелестное в адрес всяких магов и, недовольный, пересел подальше. Хы, ну малого-то ладно, но меня такими штучками ты пугать не думай. А то, во, Каркос хмыкнул и вновь покрасовался дубиной. Заверив, что он никого пугать и не собирался, Прават Яр предпочел покинуть компанию синекожих идиотов. Вернувшись в свой лагерь, Скимрюк обнаружил там орка с крепким посохом и в костяной короне. Общение с великим вождем, который представился как визер, не заняло у Скимрюка много времени. Они быстро договорились о совместных тренировках и о том, что атакующие заклинания творить будут именно скимрюки, которых в отряде Прават Яра было почти 1500, а задачей шаманов будет только обеспечение подпитки. Попрощавшись с визером, Прават Яр мысленно перенес его на ступень повыше той, где у него числились все остальные орки, однако он все еще считал орка гораздо ниже себя, чего только стоил весь план битвы, который орк подавал как гениальный и который при этом можно было описать парой предложений. Тролли идут вперед ломать стены, маги сражаются против магов, а потом толпа ворвется в бреши и принесет победу. Прават Яру стоило больших усилий не кривиться, когда он выслушивал эту дурость. Казалось бы, почему хотя бы не попытаться атаковать скрытно, ночью, дабы уменьшить потери. Впрочем, исправлять план орка-провад Яр не стал. Какое ему дело, сколько этих зеленомордых подохнет при штурме стен. Он-то здесь только за одним, деньгами, из которых ему и его товарищам, правда, достанется всего половина, вторая отойдет королю, который неофициально и нанял его отряд, но и это наверняка будет немало. Ну, а если вдруг что-то пойдет совсем не так, они просто сдадутся в плен, и король их быстро выкупит, дабы судить по своим законам, это было прописано в договоре. Но все-таки в победе орков Скимрюк не сомневался, уж слишком много их тут собралось. Прикинув, сколько всего можно будет захватить с одной столицы людского королевства, Скимрюк в предвкушении потер друг об друга все три пары рук. Зайдя в свой шатер, Рейдил, не раздеваясь, завалился на свою постель. Он думал. События минувших дней все никак не выходили у него из головы. Все началось после того, как его отец встретился с тем рыцарем-гигантом в белых доспехах. Когда он вернулся в столицу, отец, впервые в жизни, отказался поведать ему о подробностях встречи, просто сказал то же, что и всем остальным. Приходил предупредить о орках. Вот только просто предупреждение не могло вылиться в 12-часовые переговоры. Опросив казначея, канцлера, маршала и адмирала, а также всех остальных, кто был в замке в тот день, наследный принц узнал многое и понял, что речь шла как минимум о сотрудничестве. Однако даже когда он явился и прямо высказал все свои догадки отцу, тот не стал ни отрицать, ни подтверждать его выводы, просто попросил проявить терпение. А странности, тем временем, только множились. К примеру, отец внезапно выздоровел. Нет, конечно же, против этого Рейдил ничего не имел, за короной он совсем не гнался, да и с отцом у него были отличные отношения, просто, так же не бывает. Но даже придворный лекарь подтвердил, что теперь жизни короля ничто не угрожает, и, хоть сам также растерялся от такого поворота, был вынужден признать факт чудесного излечения. На какое-то время все затихло, да и Рейдил был занят своими обязанностями, однако момент появления первых разведчиков в замке он застал, и тем не менее, так ничего и не узнал. Данные оказались засекречены до такого уровня, что теперь все разведчики, побывавшие за стеной, были под страхом смерти обязаны докладывать только королю, минуя даже главу разведки. Впрочем, принц подозревал, что, в отличие от него, Арчвель что-то все-таки знает, тот выглядел спокойным и, кажется, даже избегал с ним встречи, но Рейдил прекрасно понимал, что уж от него-то он точно ничего не добьется. Затем настало время сборов, которые также прошли крайне странно. Отец потребовал от всех подданных привести с собой максимальное количество магов. Невероятно, но даже брат вместе с женой отправились в поход, а вот на качество пехоты совсем не смотрел. В итоге часть благородных схитрила и притащила с собой вчерашних крестьян, которые не знали, с какой стороны за меч-то взяться. Исключением, конечно же, стали те, у кого были права наследования на герцогство Дамрианское, лишившиеся управленца буквально за пару недель до войны. Затем были еще какие-то распри между гильдией торговцев и казначеем, которые король, даже толком не рассматривая, разрешил в пользу гильдии, смертельно обидев старика Цистера. Тот потом еще несколько дней ходил, бубня под нос о грядущем разорении. Впрочем, подобное поведение было для него не редкостью, да и у Рейдила не было времени подробно разбираться еще и с этим, так что этот случай мог оказаться чем-то банальным. Когда же все приготовления были окончены, армия начала марш до стены. Валькалия, которая по понятным причинам оставалась в замке, вначале жутко обижалась, затем все же вышла попрощаться и пожелать удачи, а после того, как марш завершился и был разбит лагерь, тут же оказалась поймана с поличным, когда маги засекли у одного из наемников амулет иллюзии и деактивировали его. И что же сделал отец? Просто позволил ей остаться. Не отправил домой с сопровождением, даже не отругал, просто усмехнулся, пробурчал что-то вроде ожидаемо и приказал выделить ей личный шатер. Но все это блекло по сравнению с событиями нынешнего дня. Сегодня Рейдил, вместе с королем и несколькими советниками, побывал на стене. И первое время просто не мог поверить своим глазам. Тысячи, нет, десятки тысяч огоньков были видны вдалеке. И каждый огонек был громадным лагерным костром их противников. Да, все еще оставался шанс, что это обманка, ведь на таком расстоянии разглядеть самих орков было нереально, но даже если вокруг половины из этих костров сидят орки, их армию просто раздавит, сметут, сокрушат, затопчут, истребят, уничтожат. Что смогут сделать их, теперь кажущиеся принцу жалкими, 18 тысяч солдат и 5 тысяч магов? И Рейдил был не единственным, кто запаниковал. Советники и генералы бледнели, пыхтели, не могли вымолвить ни слова первые 5 минут и не могли заставить себя заткнуться следующие 10. Многие из них наговорили на пару лет казематов, однако отец остался совершенно спокоен. Он попросил всех успокоиться, переспать с этой мыслью и наутро высказать свои предположения по поводу того, зачем, по их мнению, ему губить его же королевство. Единственный возможный ответ на этот вопрос, который пришел Рейдилу в голову, ему совсем не нравился. От Надошира он когда-то слышал, что порой в истории мелькала некая магия разума, которая, как считается, была способна взять другого человека под контроль. Плюнув, Рейдил резко поднялся с кровати и вышел из палатки. Ему требовалось срочно поговорить с отцом.